Ева опустила ресницы, давая понять, что с ней все в порядке, но не решилась ответить. Мужчина осторожно коснулся ее спины и ласково, словно гладил испуганного котенка, провел ладонью вдоль позвоночника. «Не волнуйся, теперь тебе ничего не грозит. Через пару минут мы зачистим их коллективную память». Понять бы еще, что значит его слова. Ева продолжала стоять немым истуканом. Она несколько раз пыталась в мыслях звать Виллис, но та больше не отвечала, и Ева смотрела ровно перед собой, боясь сказать что-либо не то. Такое поведение мужчину почему-то сильно обеспокоило. Он развернул Еву лицом к себе и взял ее руки в свои. «Ты слышишь? Все уже позади». В его глазах отражалось искреннее участие. «Ян, я готова». Неожиданно раздалось за их спинами. «Запускаем сеанс». Голос принадлежал девчонке, что пела странную песню, когда все эти люди вошли. «Запускай». Державший Еву мужчина обернулся на голос. «Только не переборщите с ПМХ. Важно воздействовать на воспоминания кратковременно». На ощупь его ладони оказались мозолистыми и шершавыми. Ева почему-то непроизвольно задержала дыхание, едва их руки соприкоснулись. «И нам сегодня явно везет», — продолжала пивунья. «Они еще даже контур не успели отшифровать. Не похоже на Ури. Рассказать им что ли, как она в компании Грега и Ури в Колизей пробиралась? И как толстяк сорвался в пропасть? Сообщить, что Грег заварил после этого ход на поверхность? Хотя, пожалуй, не стоит. Тогда уже придется и про все остальное рассказывать. Неизвестно, как они отреагируют на такие известия». Ева попыталась осторожно потянуть ладонь на себя. «Пока все здесь увлечены запуском капсулы, неплохо бы освободиться». Однако, едва мужчина почувствовал движение в своих руках, тут же бросил следить за каплоидом. «Значит, его зовут Ян, красивое имя, необычное, нечасто встречаемое, под стать цвету глаз, между прочим, кари зеленых. Интересно, и как далеко у них с Виллис зашло? То, что увел с этим парнем что-то было, сомнений не вызывало». Ева вдруг вспомнила, как растерянно повела себя формуляр, когда она спросила ее про мультяшный смайл на запястье. А сообщение ведь тогда пришло именно от этого Яна. Потому, как он искал ее взгляд, по мягким касаниям, по заботливым интонациями в голосе, несложно было обо всем догадаться. Как нетрудно было понять и то, что внимательно наблюдавший за ней мужчина главный в этой компании. Прибывшие с ним люди на лету ловили каждое его слово. «Все образуется. Я больше тебя не оставлю». Ян помассировал Евины пальчики, а потом вдруг прижал к себе и стал нежно целовать ее в шею. Прямо туда, где одиноко пульсировала капризная венка. «Активировала программу каплоида», — сообщила помощница Яна. «Первый этап готов к старту». Ева не поняла из ее команды ни слова. Фраза почему-то растворилась где-то под потолком. Она собиралась от мужчины отстраниться. Сказать, что делать такое при всех неприемлемо. Да и не при всех, неприемлемо тоже. Что он собственно себе позволяет? Как вдруг силы ее оставили, сменившись на приятную тяжесть внизу живота? Каждое новое прикосновение этого Яна вызывало в груди томную негу и жажду. Нет, не жажду даже, скорее боль, точно, боль, но другую, невыносимо желанную, нарастающую, нетерпеливую, требовательную. Ева запрокинула голову в сладкое истоме и, не соображая, что делает, потянулась к мужчине губами. Ей вдруг невыносимо захотелось прижаться к нему всем телом, прильнуть так, чтобы все остальное стало неважным, раствориться в этом человеке, каждой клеточкой своего организма и целоваться. Целоваться, будто в последний раз, неистово, страстно, чтобы все чувствовать. Кусаться даже, если это поможет. Безумие. Да что это с ней не так? Испугавшись собственных ощущений, Ева нашла в себе силы остановиться. Прервать сладострастную пытку в тот миг, когда Ян уже припал губами к ее рту, а губы умоляли продолжить. Требовали дать им испить эту чашу до дна, чтобы стать с мужчиной единым целым. Но она все-таки отстранилась, хотя и с огромным трудом. Бешено колотящееся сердце рвалось наружу, лицо пылало желанием поцелуев, но Ева уперлась ладонью мужчине в грудь, оставляя Яна на расстоянии. «Пожалуйста», – прошептал расслабленно. Голос, как назло, куда-то исчез. Пальцы подрагивали, и почему-то пришла мысль о том, как непривлекательно она сейчас выглядит. «Да что же с ней происходит?» — спросила в десятый раз. «Или это все еще эмоции Виллис?» «Скорее всего. Но, пусть даже и Виллис. Она ведь не может вот так вот запросто целоваться при всех с первым встречным. Не разобрать, что творится. Хотя плевать. Хорошо, хоть в комнате никто пока на них не таращится. Ян мягко убрал женскую руку. Я так соскучился. В его голосе крепла томная хрипотца. Позволь мне хотя бы тобой надышаться. Искушающие губы принялись разгонять горячий воздух у самого уха, и Ева ощутила, что кожа на шее превратилась в пупырчатую пленку для упаковки. «Пожалуйста», — умоляюще повторила она, осознавая, что еще одной такой фразы не выдержит. Тело Вилли среагировало на действие этого человека эффектом разорвавшейся бомбы. Еву выручил мужчина, что был ростом пониже. Напарник Яна подошел к креслу, в котором валялся Левинский. «Ну что, Герда, пакую клиента?» — спросил он, словно мешок с тряпьем. Мужчина поднял безвольно повисшего Грега и потащил того к емкости. «Конечно, Кай, процесс стабилен. Можем прямо сейчас начинать выгрузку данных», — промурлыкала в ответ девушка. Ева отметила про себя, что Дина за все это время не проронила ни звука. Девчонка сидела пристегнутой к креслу реклайнеру и покорно ждала своей участи. Ева слабо понимала, что стало происходить дальше. Судя по разговорам людей в оранжевых комбинезонах, в капсулу собирались погрузить всех, кто находился вместе с ней в комнате. Вначале в емкость уложили безвольное тело Грега, дали козлистому подышать каким-то паром через резиновый загубник и увешали его тощую грудь разноцветными проводами. Краем уха Ева услышала, как мужчина, что звали Каим, обсуждал с Гердой количество препарата, меняющего химический состав префронтальной коры головного мозга путем усыпления некоторых ее участков на заданное время. Определившись с дозой, он сделал укол Грегу, потом медленно приходящему в себя Кеду, а затем и напуганной до чертиков Дине. «Пойдем домой, Виллис, дальше они справятся сами, тебе не надо на это смотреть». Под одобрительные взгляды друзей, Ян взял Еву за руку и потащил за собой к двери. Пока они шли по улице, Ян вспомнил, как все у них начиналось. После того случая в забей на все ему пришлось выслушать от Кая немало жестких высказываний. Так бездарно просить федеральный код, по мнению друга, мог разве что самый тупоголовый осел, неудачник, который в силу умственной своей ограниченности не смог понять, что код этот сулил им всем солидный заработок. Стоило лишь правильно его применить, а теперь у них нет ни денег, ни кода. Есть правда, спасенная кукла из Колизея, которая натворила там что-то такое, за что ее в тот вечер преследовали. Но что с ней делать? Ждать благодарности, вернуть владельцу, в надежде, что тот отсыплет им пару монет, или вообще просто так отпустить, по причине, что друг у него чистокровный придурок, без примеси капли авантюризма, которому чужда идея обогащения. Кай даже не сомневается, что тот выберет вариант номер 3, отпустит эту недалекую дурочку, потому что родственная кровь, как ни крути, великая сила, дурак дурака, как говорится. И далее по тексту. Кая уже откровенно несло, но Ян друга не останавливал. В конце концов, ведь он действительно использовал добытый тем код в личных целях, не поинтересовался мнением Кая, не выгадал какую-нибудь корысть для них всех, просто-напросто подарил его незнакомой девчонке, отмазал от Федоров, даже не узнав, что та натворила. Зачем? Она разве из их среды? Нет. Может быть, как-то причастна к общему делу? Тоже нет. Тогда что им двигало? Сложный вопрос. Хотя сам вопрос, конечно, простой. Трудно объяснить, почему он так поступил. Прости. Ян не нашелся, что ответить. Прости. Вспылил Кай. Лучше бы Ян промолчал. И все. Ты реально, мужик? Это его прости, похоже, явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения Кая. И без того едва сдерживающей негодование, после банального извинения он вдруг просто взорвался. Молодчик, блин. Всего-то прости, то есть я рискую собственной шкурой, отжимаю у одного из франкеров этот долбанный код, который, если и не Ликсов бы нам добавил, то уж точно помог вывести Каролину из Денвера, а ты просто берешь и вот так вот мимоходом даришь его этой. Он хотел добавить что-то обидное, кивнул головой в сторону спасенной девчонки, но в этот момент та на него посмотрела, и Кай осекся, проглотил окончание фразы, махнув рукой. Короче, когда яйца жмут, есть способы подешевле, чтобы их разгрузить. Добавил тише, если думаешь, что тебе у нее что-то обломится, ты реально дурак. Во-первых, с такими впадлу якшаться. Ты что не видишь, девчонка из выводка. Во-вторых, у нее клеймо на всю скажопу, чтобы такие, как ты, идиоты, держались от куклы подальше. А в-третьих, между нами, чувак, на она тебе сдалась, одни проблемы. К тому же тощая, блин, как оголодавшая за зиму кошка. Ни кожи, ни рожи. Кай еще раз взглянул на незваную гостью, словно хотел убедиться в своей правоте. Ейс, погорячился. Рожица вроде на месте, но это ведь не повод, чтобы впрягаться. Добавил он, не знаю, мне просто захотелось помочь. Ян попытался отвести взгляд, однако Лимон, заподозрив что-то неладное, ухватил его за руку. «Погоди-ка, мужик!» Он заглянул другу в лицо. «Посмотри на меня!» «Не еет, ты посмотри!» Ян поднял на парня глаза. «Б, да ты серьезно? Чего творишь, брат? Какого хрена? Она же ранена, если ты этого еще не всосал. У девчонки душа в крови. Неужели не видно? Такую не вытащить, если только самому не принять ее шрамы. Тебе это надо? За чаем?» Он хлопнул себя ладонью по лбу и отошел в сторону. А Герда оценила конфликт спокойнее. Она всегда относилась к Яну с симпатией. И, поняв что-то для себя, как женщина, мягко обняла Кая за плечи. «Пойдем, милый, они разберутся». Постепенно гнев Лимонта начал спадать. Прикосновения женских рук способны дарить мужчинам мгновение блаженства, и Кай, наконец, выдохнул. Собрался было уйти, но девушка у дверей не позволила ему этого сделать. «А чего бы тебе хотелось?» Обращаясь к Каю, поинтересовалась она. От неожиданности тот на мгновение опешил. «Не понял, я спросила, сколько стоит моя свобода?» Она смотрела парню в глаза, и во взгляде ее читалось желание рассчитаться с долгами. Неизвестно, что именно подействовало на Лимонта больше всего, этот решительный взгляд, либо голос, наполненный металлическим тембром. Только он вдруг утратил весь свой воинственный пыл. «Ладно, проехали». Однако ответ девушку не устроил. «Не ладно, закончи, раз начал. Ты же расстроен тем, что за меня дорого заплатили. Назови свою цену. Иногда клеймо на всю шпу дает таким глупым куклам, как я, ощутимое преимущество в виде свободы. А за свободу я привыкла платить. Поэтому до сих пор никому ничего не должна. И спрашиваю теперь, чего ты хочешь взамен кода?» В итоге в свою первую встречу они с Каем здорово разругались. Дошло до того, что Виллис пообещала принести ему кристалл у Денвера. Немного, не мало, но самое ценное, что имелось у Ада. Это, конечно, было сущим безумием, невыполнимой задачей. Однако, войдя в раж, на меньшее Кай не согласился. Скорее всего, таким образом, он просто девчонку испытывал, ждал, чтобы та отказалась. Но Вел не сдала назад, только попросила время на подготовку. Кай, конечно, мудак, и Ян ему прямо об этом сказал. В результате друзья не общались после этого месяц. А с Виллис, наоборот, они как-то незаметно стали встречаться. Вначале она просто хотела Яна отблагодарить. Предлагала за его помощь какие-то деньги, но тот отказался. Помнится, взамен названной суммы, Ян предложил посидеть вечером за бокалом вина, если она, конечно, не против, и Вел на удивление легко согласилась. Появляться с девушкой из Колизея на публике чревато последствиями. Это противозаконно, если она чья-то собственность. Поэтому, виделись они в основном в Нижнем городе. Выбирали места потише. Виллис приходила в закрытой одежде, а Ян заказывал столики в барах, где за пару лишних монет хозяева не задавали вопросов. Время шло, их встречи вошли в потребность. Никто из них толком не мог сказать, чем именно они привлекают, ведь кроме общения, улыбок и жестов ничего между ними не было, всего лишь бесконечные разговоры о жизни, о любви, о том, что волнует. Но постепенно тяга друг к другу только усилилась. Возможно, в их тайных свиданиях имелось нечто такое, что заставляло сердца биться быстрее, некая демонстрация собственной воли вразрез канонам администрации, какое-то обостренное чувство свободы, что ли, когда заранее знаешь, что идешь против правил, наперекор остальным, но свернуть с опасной дороги просто не можешь. Хотя, скорее всего, дело было во взаимной симпатии. Либо они обрели, наконец, в погибающем городе некое родство душ. Никто точно не знал, да никто и не пытался вникать в детали. Когда хорошо, мало кто из людей ищет причины. Они просто наслаждаются прекрасным моментом. В один из таких вечеров Ян неожиданно для себя самого позвал Виллис домой. Бар закрывался в 3 ночи. А снаружи было промозгло и сыро. У них в запасе имелось еще 4 часа. Раньше 7 утра Вел в Колизей обычно не возвращалась. «Хочешь меня соблазнить?» Выслушав предложение Яна, девушка постучала по бокалу шампанского ухоженными ноготками, склонила голову на бок и лукаво прищурилась. Такие ее улыбки делали мужчину счастливым и беспомощным. «Я не имел в виду ничего плохого. «Правда в том, что на улицу собаку не выгонишь». Он кивнул за окно, предлагая Виллис самой во всем убедиться. А за окном шел дождь. «Хорошо». Она капризно поджала мягкие губки. «Тогда придется идти без собаки. Хотя я еще недостаточно выпила, чтобы соглашаться на твое предложение. У тебя дома хотя бы спиртное есть?» «Есть. И выпивка, и собака?» «Что? О, реально, да, ты врешь. До этого я тебя не обманывал. Считаешь, пора начать? Чего же ты раньше молчал? Пойдем скорее. Я обожаю собак». Дорога в радостном возбуждении всегда короткая. И едва Виллис вошла в квартиру, к ней тут же устремилась огромная псина. «Какая красивая!» Абсолютно не заботясь о собственной безопасности, девушка опустилась на колени и протянула к животному руки. «Будь осторожна, пес становится агрессивным, когда его принимают за девочку». Ян сказал это в шутку, но Виллис мгновенно отреагировала. Вскочила, прижалась к Яну и смешно заколотила по воздуху кулачками. «Надо заранее предупреждать», — заверещала она. «Ай-яй-яй, ах-ха-ха-ха». Мужчина от души рассмеялся. Судя по всему, он искренне наслаждался ее поведением. «Я пошутил, он не кусается. Фу, глупо. Потому, что я уже успела обидеться». Вёл отстранилась. Снова присела на корточки и теперь уже с опаской коснулась плоского мохнатого лба. Казалось, с того вечера минула целая вечность. На какое-то время обстоятельства лишили их встреч, но сегодня он снова вёл девчонку к себе. Только на этот раз Вёл придется задержаться у него в квартире подольше. Ей нужна будет другая версия. Новые доки, одежда и внешность, которую не станут искать. Никто точно не скажет, сколько дней уйдет на изготовление документов и сколько денег. Еще и ремонт яхты нужно заканчивать. Он тоже тянет приличную сумму. Так что надежда теперь только на премию. Ну и на Герду, конечно. Без ее способностей в мире цифры они с Каем давно бы уже пошли под раздачу. Едва дверь открылась, в квартире раздалось привычное когтистое цоканье. Ева вошла вслед за Яном и в изумлении воззрилась на приближающуюся к ним собаку. Какая прелесть! Она также, как Вёл, присела перед псом на колени. И как же это чудо зовут? Ян взял их одежду, повесил на вешалку в узкой прихожей. Что значит как? Вы же знакомы. Без формуляра ошибок было не избежать. Ева улыбнулась, пожала плечами, делая вид, что сама не рада своей забывчивости. Извини, после каплоида голова как в тумане. На что Ян понимающе закивал. Рассеянность постепенно пройдет. Экстремальная стрессовая ситуация порой вызывает психогенную амнезию. Другими словами, аномальное функционирование памяти без структурных повреждений коры головного мозга. Такое бывает. Это побочки сеанса. Пока же тебе лучше переодеться. Я принесу. Пса, кстати, зовут Бро. И повторюсь, не бойся, он не кусается. Порой мне кажется, животные умнее многих из нас. Мужчина исчез в дверях спальни и через минуту вернулся, держа в руках мягкий свитер. Бро, в смысле брат, хм, интересно. Я как-то не подумал об этом. Ян усмехнулся, но нет, скорее он обычный бродяга. Мы с Каем отбили беднягу у нищих в заброшенном подвале. Когда вошли, те уже собирались собаку поджарить, и выдрались за него с жителями нижнего уровня. Каменеву нравилось ее по-детски наивное изумление. Это было нечто новое в поведении Виллис. Он связывал, конечно, причины с недавним сеансом в каплоиде, но все равно удивлялся, насколько с момента последней встречи девушка изменилась. Вёл стала какой-то застенчивой, естественной, более непосредственной, что ли. Подкупала мягкость, с которой она теперь к нему обращалась. Ян осознал, что еще тогда, в клубе, когда, рискуя собой и друзьями, спас Виллис от федерального патруля, среди прочего рассмотрел в ней именно эти душевные качества. Ну и бесспорно, при первом взгляде в глаза незнакомки, понял, что навек теперь в них растворится. Еще больше Вёл заинтересовало его, когда они стали общаться. Девушка оказалась не только красива, но еще умна, шутлива и остра на язык. При этом она в мгновение ока могла становиться очень серьезной. Интуитивно предугадывала суть разговора еще до того, как Ян собирался задать свой вопрос. Одним словом, Вёл была разной. Поэтому время, проведенное с ней, пролетало легко и быстро. И хотя Вёл временами пыталась ставить себя выше других, как и любая другая знающая себе цену, женщина верхнего уровня, на это обстоятельство можно было закрыть глаза. Ведь большинство жителей Колизея держалось в Денвере подобным образом. Сейчас же, находясь у него в квартире, Виллис вела себя совершенно иначе. Ее напускная бравада куда-то исчезла, уступив место скромности и спокойствию. Черты лица разгладились, и она сидела на мягком ковре, опустив взор на собаку, тихая и смиренная. Если все дело было в каплоиде, то Ян готов был на что угодно, только бы его действие никогда не заканчивалось. Странная реакция для взрослого человека в погибающем Денвере, хотя, может быть, совершенно наоборот. Когда постоянно вращаешься в мире конченных отморозков, где главной задачей каждого является дожить до рассвета, именно проявление мягкости и искренних чувств поражает тебя в самое сердце. Возможно, исключительно этих человеческих качеств всем здесь так не хватает. Нет, мы не дрались, вдвоем на толпу, без вариантов вообще. Безопаснее было поуправлять их проведением. Поуправлять. Ян согласен был смотреть на Виллис целую вечность. Во-первых, он ужасно соскучился. Во-вторых, с каждым новым мгновением девушка нравилась ему все больше и больше. А в-третьих, почему нельзя получать удовольствие просто от того, что любуешься эмоциями на ее красивом лице? Ресницы Вёл смешно вздрагивали, всякий раз, когда она от души удивлялась. Закутавшись в толстый свитер, его любимый, гостья теребила пальчиками шерсть на загривке бро, готовая слушать дальше. С интересом ожидая его ответов, она с жадностью впитывала каждое слово. Да, Виллис действительно изменилась. Именно. Для этого мы и используем логотопы, новую версию. Он извлек из сумки один из хитроумных планшетов. Так вот как они называются, шепнула Ева сама себе. Приходилось уже, наверное, иметь с ними дело. Да, федералы меня проверяли. Понятно. Но пса в ту ночь мы заполучили другим способом. Выменили на тушенку. Так просто. Просто. Но дорого. По банке за килограмм тощего веса. Оба с умилением посмотрели на развалившегося в сладкое истоме бро и вдруг, не сговариваясь, рассмеялись. Может быть, выпьем? Ян потрепал собаку по мягкой холке, встал и направился в кухню. У меня еще осталось твое любимое. Я даже не знаю. Если только совсем по чуть-чуть, не переживай. Хорошего настроения перебрать невозможно. Есть даже такая старая итальянская поговорка о том, что годы, любовники и бокалы вина, то, чему не следует вести счет. Его доносящийся из кухни голос разбавил звук льющегося в фужеры шампанского. Через пару минут Ян появился на пороге с подносом, на котором стояли два наполовиненных бокала, початая бутылка Полрагер в ведерке со льдом, а также чашечка свежей клубники со сливками. Даже не спрашивай, где мне удалось все это достать. Как известно, бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию. И за определенную сумму ликсов в Денвере можно купить все что угодно. Поэтому я подготовился. Он поставил поднос на пол перед Евой. Это вино не только красиво. Как мне обещали, его будет отличать более плотный вкус, а также ягодный запах с нотками лесной земляники. Фантастика. Ева взяла один из бокалов и с удовольствием вдохнула его аромат. Да, и еще, прежде чем пить, напитку нужно дать подышать, чтобы почувствовать, как раскрывается вкус ягод под воздействием лопающихся пузырьков. Он придвинул к девушке пиалу с десертом, а сам сходил к противоположной стене и активировал на ней проекцию большого камина из красного кирпича. Эмуляция создавалась при помощи дорогущего программного обеспечения и была одной из необоснованных трат денег, которые Каменев не любил, зато домашний очаг выглядел теперь фактически как реальный. Невероятно. Камин и настоящая клубника со сливками. Ева в очередной раз искренне изумилась. Настоящая, подтвердил Ян. Ну, либо почти настоящая. Как многое, что нельзя вырастить в Денвере, напечатанное на очень хорошем принтере. Кстати, а ты знаешь, что в каждом бокале качественного шампанского содержится миллион пузырьков? Нет, а то, что если правильно выстелить пробкой, она может достичь скорости в 50 км/ч. Не еет. Между прочим, первоначально, шампанское считалось бракованным вином, и виноделы стремились избавиться от находящихся в нем пузырьков. ПФФ. Правда что ли? Абсолютная. И еще это самый быстро пьянящий напиток, потому что вызывает кислородное голодание мозга, симптомом которого как раз и является легкая эйфория. Ян взял свой бокал и осторожно чокнулся с Евой. «Пусть Роджер везет», — сказал он. «Не поняла, когда пьют Полрагер, так говорят, чтобы сладостно опьянеть, получить от шампанского истинное удовольствие, ну и желают друг другу везения». Они пригубили вино, наслаждаясь плывущим по комнате легким эхом хрустального перезвона. «Наверное, ты много читаешь?» – спросила девушка. Шампанское оказалось настолько вкусным, что Ева не удержалась от второго глотка. Есть увлечение, хотя, увы, даже известное, известно лишь немногим. Кто это сказал? Омар Хайям, Аристотель, по-моему. Хайям утверждал, что ему ничего не известно. Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последний секрет из постигнутых мной, процитировал Каменев. Девушка слушала его с живым, неподдельным вниманием. Бро у нее в ногах давно уснул, и она продолжала перебирать пальцами мягкий загривок пса скорее по инерции, боясь нарушить чуткий сон своего нового друга. После выпитого вина Ева заметно расслабилась. Как ни странно, общество этого мужчины подействовало на нее успокаивающе, а теплая шерсть ласкового животного приятно согревала колени. Постепенно голос Яна и вовсе превратился в приятный звуковой фон. Глаза стали слипаться, и Ева не заметила, как задремала. Напряженность последних дней уступила место безразличной расслабленности, защищенности и чувству какой-то абсолютной свободы. После занятных фактов о производстве шампанского, Ян перешел на серьезные темы. Принялся рассказывать ей о довоенной истории, о последней войне всех против всех и о людях, совершивших роковую ошибку. Ева узнала о зонах с нулевым населением, о гидроэлектростанциях, которые в отсутствии воды работают на сыпучем песке, и о многом другом, о чем прежде даже не подозревала. Ян поведал, как однажды с товарищами спустился в подземку для починки насосов. Система откачки грунтовых вод была сломана, и те частично заполнили собой городские тоннели. Вспомнил, с какой радостью они с Каем и Гердой обнаружили разлом, что выходил к заброшенной бухте у стены города. И как, незаметно для федералов, друзья перегнали туда Северную Каролину. Ева уже не понимала, снится ей это или всего лишь представляется под воздействием коварных пузырьков игристого пола Роджера. Увлекательные рассказы Яна пленили мысли, и она, прикрыв веки, наблюдала в своем сознании погибающие мегаполисы. Поражалась, как стремительно разрастаются разрушающие фасады зданий дикие олеанды. Видела, как бушующая стихия, сметая препятствия на пути, катит огромные волны по пустым площадям первых затопленных городов, Лондона и Амстердама. Оставшиеся кое-где на их улицах люди пребывали в шоковом состоянии. Стремясь спастись от воды, они взбирались на фонарные столбы, навесы, на фургоны большегрузных автомобилей. В одной из брошенных повсюду машин Ева заметила девушку, совсем еще юную, подростка, в розовой вязаной шапочке на голове. Всеми силами та пыталась открыть дверцу малолитражки, но не могла. Потоки воды сдавили хрупкий кузов со всех сторон, постепенно пробираясь вовнутрь салона. В какой-то момент Ева готова уже была броситься на помощь заблокированной в машине девушке, но Бро вдруг сладостно потянулся, ткнул ее носом в ладони. Ева вздрогнула, открыла глаза и вышла из дремотного состояния. «Компании я всегда не любил», — продолжал рассказывать Ян, «не то, чтобы считал себя выше других, нет, абсолютно нормально относился к стремлению людей собираться вместе. Скорее, причиной было желание ощутить тишину, как там у Шопенгауэра. Умные не столько ищут одиночество, сколько избегают создаваемой толпой суеты. Ну, или как-то так, в моем случае не прям, конечно, умные, но что-то к этому очень близкое. Ведь тишина – это время, когда можно побыть наедине с собой, понять, кто ты есть и каким хочешь быть на самом деле». Он заметил, что Ева проснулась, но не спешил будить девушку окончательно. Понимал, что разговор ее убаюкал, и решил подарить гостье еще несколько минут забвения между сном и реальностью. «Прости, я уснула». Избавляясь от остатков дремы, Ева украдкой провела по лицу ладонью. Каменев убрал поднос с бокалами в сторону и подсел к девушке ближе. Потрескивание сгорающих в виртуальном пламени дубовых поленьев создавало в квартире атмосферу уюта, а вылетающие при этом из камина непослушные искры, казалось, совсем не отличались от настоящих. «И ты прости», — попросил он. «За что?» «За то, что я уже не могу без тебя». Ян снова взял руки Евы в свои. Он не мог долго находиться с ней рядом и ее не касаться. Большие ладони принялись осторожно поглаживать тонкие женские пальчики. Несмотря на приятные ощущения от нежных прикосновений, Ева вновь попыталась освободиться. При всей внешней расположенности к этому человеку, она отдавала себе отчет, что совершенно его не знает. Одно дело общаться при помощи своего формуляра с остальными героями книги. Пускай приходится с ними спорить, не соглашаться или даже открыто сопротивляться. Но совсем другое, когда вот так вот, без предисловий, тебе предстоит погрузиться в водоворот любовных интриг, которые кто-то тут до тебя намутил. И, между прочим, неизвестно, как далеко увели с этим Яном зашло. Вдруг придется прямо сейчас ложиться с мужчиной в постель, со всеми вытекающими последствиями. Нет уж, увольте. Пусть он и хорош, во всех смыслах, но на такие откровения она не подписывалась. Ева собралась было отложить манифест в сторону, чтобы взять паузу и все обдумать. Тяжелая обложка книги начала закрываться, когда Ян неожиданно произнес: «Боишься, что я не сдержу того обещания?» Он убрал руки, предоставляя Еве свободу. «Какого?» Манифест так и остался наполовину прикрытым. «Взять тебя с собой, когда мы отправимся на поиски выживших городов». Еве нравились книги. Признаться честно, после прочтения многих из них она научилась предугадывать возможное развитие сюжета, но сейчас абсолютно не представляла, куда тот повернет в следующей главе. «Ты собираешься уехать из Денвера?» «Мы собираемся». Он сделал ударение на первое слово. «Уйти. На яхте. Когда наступит время еще одного наводнения. Но, Вел, я допускаю, что ты многое позабыла. Амнезия скоро пройдет. Ты вспомнишь все, о чем мы договаривались. И еще знай, я искренне благодарен тебе за кристалл, даже несмотря на идиотскую выходку Кая. Ведь с помощью гексограммы у всех, кто выжил, появится шанс примириться с восставшей против людей стихией». Стрелки часов вновь забрались глубоко за полночь. Ева не смогла долго удерживать в приоткрытом положении толстые кожаные переплеты. Бешеные псы, прошелестев на прощание пожелтевшими от времени страницами, мягко закрылись. Как бы не хотелось ей читать дальше, сколь бы велико не было желание узнать подробности, но на сегодня сил продолжать чтение попросту не осталось. Глава 16. Готово? Тогда идем. В больницу они не поехали. Стефания передумала в последний момент. Вместо того, чтобы отправиться к себе на работу, решила заскочить за лекарствами в поликлинику, где начинала когда-то медицинской сестрой. «Не стоит рисковать. Они ведь и через меня могут попытаться тебя отыскать. Явно в курсе уже, что мы подруги». Логика в ее словах, конечно, имелась. Но по большому счету Еве до сих пор слабо верилось, что все происходящее с ней настолько серьезно. Даже после того, что рассказал Саперштейн, она никак не могла взять в толк, зачем вдруг кому-то понадобилось. Чем дальше шло время, тем все меньше ей грезились военные лаборатории и секретные эксперименты. Весь этот насыщенный деталями шпионский триллер Бенцион мог просто придумать, преследуя единственную цель — на нее надавить. Ежу понятно, что книга нужна ему любыми путями. С такой точки зрения в поведении букиниста нет ничего удивительного. А страховщик, по словам Стеф, тот был настроен очень решительно. Она думает, это тоже кто-то из людей Саперштейна. Хотя Бенцион утверждает обратное. Фиг знает тогда. Время покажет. Спорить сейчас со Стешей себе дороже. Хочет, чтобы они уехали? Ну что ж, пусть так и будет. В конце концов, свежий воздух еще никому не вредил. В ее положении, сейчас в самом деле, неплохо было прозвеяться. Поэтому она согласилась, и утром, когда подруга заказала такси, вышла из дома первой. К 8:00 чрево городской поликлиники заполнилось претендентами на заветный талончик где-то на треть. Извивающаяся разномастной змеей очередь обогнула регистратуру, сложилась полукольцом в просторном холле и виляла своим недовольным хвостом где-то на выходе у гардероба. А во, сколько народу! Ева не без труда протиснулась внутрь здания, по пути увернувшись от спешащего к стеклянной двери санитара с тяжелой сумкой. Обычное явление. «Нам на 9-й, давай за мной». Стефания схватила подругу за руку и, миновав гомонящих вокруг пациентов, потащила к лифтам. Не успели девушки пройти и половины пути, как Ева почувствовала, что ей необходимо свернуть в туалет. «Погоди, Стеф, я на минутку». Приступы слабости посещали теперь девушку значительно реже и длились недолго, однако очередной начался прямо сейчас. Опять Стеша мгновенно все поняла. «Угу». Они заскочили в женское отделение. Ева первым делом умыла лицо холодной водой, сделала пару жадных глотков, а затем прислонила лоб к бетонной стене. Постояла в таком положении десяток мгновений, ощущая, как благотворно на ее тело влияет прохлада. Накатившее минуту назад головокружение медленно отступало, но тремор в коленях пока еще не ушел, и девушка ухватилась рукой за сантехническую трубу в надежде обрести равновесие. Однако, как только пальцы коснулись холодной поверхности, Еве вдруг показалось, что позади кто-то стоит. Какой-то незнакомый мужчина в очках и бейсбольной кепке расположился прямо у нее за спиной. Чужак склонил голову и с интересом наблюдал за ее состоянием. Не осознавая, что делает, Ева резко от трубы отстранилась. Обернулась, взмахнула ладонью, пытаясь избавиться от наваждения, но нечаянно ударила Стеф, державшую в руке смартфон. «Ты чего, милая?» Подруга неловко дернулась. В этот момент ее телефон выскользнул из ладони и грохнулся на пол. Комната, как и следовало ожидать, оказалась совершенно пустой. Кроме них двоих в туалете никого больше не было. «Извини, показалось». Ева оторвала от рулона часть бумажной салфетки. Промокнула ею лицо. «Вижу, тебе уже полегчало». Стеша нагнулась к валяющемуся под ногами мобильнику. «Ну, все. Походу смарту кобзда». Она повертела бесполезный теперь пластик в руках, убедилась, что тот не включается. Потрогала пальцами широкую трещину на экране и недовольно насупилась. «Подойдет теперь разве что в качестве фонаря. Прости, я тебе новый куплю», — сказала Ева. «Ладно, идем, потом разберемся». Стеф спрятала телефон в карман джинсов. «Не трать время». Девушки вышли из туалетной комнаты и двинулись по коридору к лифтам. Подъемники в поликлиниках больших городов устроены очень умно и сложно, благодаря чему работу свою они делают неторопливо, но качественно. При движении вверх смышленая техника останавливается на каждом уровне. Чинно ждет, пока пассажиры нажмут внутри нее нужные кнопки, выскажут свое отношение к процессу подъема, и лишь затем медленно двинется дальше. Действие повторится при всех последующих остановках, видимо, в надежде на то, что к финальному этажу кто-то из присутствующих в тесном пространстве людей либо решит обратиться к другому врачу, либо неожиданно вспомнит, что забыл дома какую-нибудь важную справку, или, что вовсе уж для поликлиники хорошо, желание куда-либо идти отпадет у этого посетителя окончательно. Правильная, в принципе, программа настроек. Иначе нельзя. Необходимо на каждом шагу создавать людям мелкие трудности. Неработающий гардероб, кривые печати, недоступные талоны, длинная очередь в кабинет. На худой конец, даже злобный работник в окошке регистратуры сгодится. Он ведь тоже может в этом деле помочь. Все это должно отсеивать тех, кто способен еще совладать с недомоганием сам. В противном случае и без того переполненные учреждения не справились бы с потоками всех желающих. Кроме девушек в лифт набилось еще 6 человек. 4 женщины, молодой человек в строгом костюме и врач, которого, судя по всему, Стеша не знала. Натужно тронувшись с места, кабинка пришла в движение и стала медленно подниматься. Чтобы не смотреть друг другу в лицо, пассажиры старательно делали вид, что заняты чем-то своим, и не менее старательно рассматривали при этом отделку лифта. До третьего этажа процедура подъема шла предсказуемо. С противным скрипом двери лифта всякий раз открывались, застывшие в ожидании люди на этажах убеждались, что свободных мест нет, возмущались, сдержанной мимикой, и кабина двигалась дальше. Но, начиная с четвертого, ситуация стала меняться. Кто-то из пассажиров выходил, кто-то, напротив, подсаживался, чтобы следовать выше. И к пятому уровню контингент внутри поменялся практически полностью. Стеша оказалась теперь стоящей у входа, а Еву напротив, оттеснили в дальний угол. Когда лифт в очередной раз тормознул на шестом, Ева вдруг осознала, что сейчас что-то случится. Дверь открылась, но вместо того, чтобы дать людям выйти, Стеф почему-то попятилась к ним спиной. «Девушка, разрешите пройти». Двое мужчин приобняли ее сзади за плечи, пытаясь протиснуться к выходу. Ева наблюдала за подругой поверх голов и потому толком не разобрала, что послужило причиной конфликта. Но секунду спустя увидала, как Стеф со всей дури удивительно ловко пнула в живот какого-то мужика в санцачках. Тот, по всей видимости, пытался протиснуться в лифт, но от удара ногой сложился напополам. Дыхание вылетело из груди бедолаги, словно воздух из проколотой шины, и человек в очках рухнул на спину. «Вы что себе позволяете?» Первой пришла в себя стоявшая снаружи женщина в зеленом летнем костюме. Нельзя было просто сказать, что мест нет. Зачем человека в живот пинать? А если вы что-нибудь ему повредили, я сейчас в полицию позвоню. Не обращая на слова гражданки никакого внимания, Стеша тут же нажала на кнопку нижнего этажа. Лифт стал закрываться, а собравшиеся выходить пассажиры были настолько шокированы, что, показалось, напрочь запамятовали о желании куда-то идти. В узкую щель сомкнувшейся двери успела еще влететь фраза парня, оказавшегося на полу. «Они здесь, сизый, наверх». Вслед за тем кабинка снова пришла в движение. Этаж проехали в гробовой тишине. Теперь, запертые в тесноте люди всеми силами пытались от Стеф отстраниться и, невзирая на ограниченность помещения, показалось, что это им вроде как удалось. Выскочив на пятом, девчонки рванули к выходу, пробежали площадку холла и собрались уж было свернуть к лестницам, как оттуда послышался раскатистый топот. Кто-то грузный прыгал через ступеньки, а следом семенили шаги человека поменьше. Что это было? От стремительного рывка у Евы в боку закололо. Она остановилась и присела на корточки. Стеф также остановилась. Оценив обстановку, она отказалась от дальнейшего бега, секунду помедлила, а затем потянула подругу к аварийному крану. «Пока что здесь переждем». Стеша распахнула шкаф, внутри которого хранился брезентовый пожарный рукав, и втолкнула Еву вовнутрь. На удивление, места здесь оказалось достаточно. Не прям, чтобы проводить время с комфортом, но прижавшись плечами друг к другу, можно было пересидеть. «Ты где, драться, так наловчилась?» — спросила Ева. Периодами дыхание возвращалось, колики в боку ослабели, и, когда боль постепенно утихла, Еве захотелось выпрямиться. В шкафу пахло краской, деревом и резиной, и чем-то еще техническим, удивительно знакомым, но почему-то не идущим сейчас на ум. «Да так, сям там по чуть-чуть, родители пацана ждали, когда я родилась, до последнего, говорят, не ведали, что будет сорвиголова. Ну вот, пацан не вышел, зато я получилась. А Фазер ведь у меня мастер спорта по боксу, всегда, вроде как мечтал сыну умение свое передать, так что, пришлось и мне кое-чему у него научиться». Ева не нашлась, что ответить, быстро же они ориентируются. Стефания осторожно приоткрыла створки деревянного шкафа, думала, проскочим, пока сообразят, что к чему. В узкий проем между дверцами было видно, как вниз по лестнице, хватаясь на поворотах за поручни, несется огромный мужик в спортивном костюме. А сзади от гиганта старался не отставать тот самый пострадавший недавно парень в солнцезащитных очках. Сейчас только Ева разглядела, что была на нем белая майка, синие шорты и кроссовки на толстой подошве. «О, а вот и продавец сыра пожаловал». При виде парня Стев злорадно прищурилась. «И как они только так быстро нас вычислили?» Ева, насколько смогла, повернула к подруге голову. «Какого сыра? Какого? Известно какого. Того, что в мышеловку кладут. Страховщик это, что к тебе приходил». Заглянув в узкую щель, Ева почувствовала, как в боку снова противно кольнуло. Ведь именно этот парень в кепке привиделся ей в туалете, едва она коснулась водопроводной трубы. «Да что со мной происходит?» А второй спросила пересохшими в одночасье губами. «Орангутанга не знаю». Топот по лестнице стих, и огромное здание снова наполнилось привычными звуками медицинского центра. Где-то рядом проехала по вестибюлю каталка, чуть поодаль возмущенные пациенты спорили о номерах в очереди, беспрестанно хлопали двери, да две бабушки у окна делились впечатлениями о новом лекарстве. Обождав, для верности еще немного, подруги выбрались из укрытия. «Идем в 915-й. До того, как ты мне мобильник разворотила, я позвонила Светке. Она должна уже все приготовить», — почему-то шепотом сообщила Стеша. До седьмого этажа добрались без происшествий. Поднимались пешком, благо лестница в это время оказалась полупустой. По пути им встретилось всего лишь три человека. Двое парней спускались вниз, и один поднимался наверх вместе с ними. Оно и понятно. Утомлять себя долгим подъемом станут лишь те, у кого нет желания толкаться полчаса в очереди на просадку в лифт. Безусловно, если они в хорошей физической форме. Но большинство все же поедет на лифте. Когда не слишком хорошо себя чувствуешь, конечно, лучше всего обождать. За углом, рядом с выходом на седьмой уровень, обнаружилась шахта дополнительного подъемника. Служебный лифт имел остановки не на всех этажах. Пользовались им исключительно при необходимости переместить вверх-вниз неспособного передвигаться больного, либо, чтобы доставить на этажи тяжелое оборудование. Однако, судя по гулу в шахте, кто-то решил прокатиться в кабине прямо сейчас. «Не будем светиться. Пускай проедут». Стеша, словно почувствовав что-то неладное, потянула подругу за угол. Они юркнули за каменный выступ, в момент, когда лифт стал замедляться. В таких моделях тяжелый металл у дверей отворяется только вручную. Когда подъемник остановился, в круглом стеклянном окошке девчонки разглядели головы крепких мужчин. «Вот же ски, бежим». Стеша вновь ускорила Еву, подтолкнула ту в спину, и подруги рванули наверх со скоростью, стартовавшей с Байконура ракеты, а через минуту им вслед ударили звуки знакомых шагов. Топ-топ-топ, бум-бум-бум, топ-топ-топ. Правда, если верить акустике коридора, человек, что полегче, двигался в этот раз первым. Не сюда, здесь налево. На повороте Ева замешкалась, но Стиша развернула ее в правильном направлении. Поднимешься на девятый, беги в конец коридора, я догоню. Поняла, Ева, молча, кивнула. Понять план подруги было несложно. В месте, где они находились, лестничный марш закруглялся, и проход здесь был особенно узким. Если пытаться кого-то остановить, то лучшего места трудно придумать. Ты наверху, а противники будут двигаться снизу. Неоспоримое преимущество. Но оставлять Стеф одну против двух здоровых мужчин, ужас как не хотелось. Особенно против гориллы в костюме. Тут вряд ли поможет даже ее подготовка. Стиша, не надо, у тебя не получится. Ну, либо я тоже останусь, хоть чем-то да помогу. Однако та не расслышала. Ушла в себя, предвкушая предстоящую встречу. Сбросила с плеч ветровку, согнула руки в локтях и стала усиленно разминать кисти. Слова Евы дошли до нее секунды спустя. Обернувшись с видом, какого хрена, Стеф скривился с досады. Бегом, рявкнула так, что Еву, будто током ударила. Чего-чего, а подобного обращения от подруги Ева не ожидала. Зато резкий тон мгновенно подействовал. Девушка дернулась и сразу засеменила вверх по ступенькам, пробуя перепрыгивать через две. Но, метров через десять снова остановилась. Обернулась. Увидела, что снизу к Стише приближается какой-то мужик. Коренастый, невысокого роста, с темной, разорванной сбоку банданой на голове. Мочка левого уха у незнакомца отсутствовала, а тату на ладони оскалилась раскрытой пастью тигра. Бандана придавала ему сходство с пиратом, и по всему выходило, что те двое, что гнались за ними вначале, позвали подмогу. Достигнув изгиба лестницы, преследователь внезапно замедлился, с удивлением обнаружив поджидавшую его девушку. «Апана, они здесь!» — крикнул кому-то внизу, и пошел к Стише, шагом в развалочку, всем видом демонстрируя, что настроен миролюбиво. «Смекаю, сегодня зубоскала тут нет», — банданистый усмехнулся фальшивой улыбкой киношного гангстера. «А то мне влили в уши, тебя пес охраняет, в натуре, с тупоголовой тварью базара у нас бы не получилось». Он отвернул край одежды, демонстрируя девушке часть плечевой кобуры. «Но ты не ссы, стрелять в тебя я не буду, ствол на всякий пожарный». На обидные слова про беса Стиша не отреагировала, и вообще выглядела она на удивление собранной. Пружинисто качнулась на согнутых в коленях ногах, легко переместив вес тела немного в сторону. «Ты меня отсюда не выведешь», — сказала она. В тоне девушки сквозила решимость. Уверена, мужик взглянул на нее с удивлением. «Поверь», — чужак улыбнулся, как человек, испытывающий нетерпение. «Я же не хочу сразу собачиться». Попытался он смягчить ситуацию. «Всего лишь мыслю с тобой побакланить». Преследователь был уже совсем близко. Со своего места вверху Ева отчетливо ощутила, что мужчина что-то задумал. Не станет он просто так разговаривать. Где-то в груди зародилось тревожное чувство близкой опасности, страха за Стишу. Еще секунда, и она не успеет подруге помочь. Нужно непременно ей сообщить. Ева набрала в легкие побольше воздуха, собралась закричать, что было сил, но в этот миг незнакомец выбросил вперед правую руку. Он действовал быстро и наверняка. Надеялся незаметно приблизиться и ухватить Стефанию за плечо, однако в последний момент та ловко сменила позицию. Отстранилась, сделав полоборота назад, одновременно уводя плечо в сторону, отчего пальцы мужика рассекли воздух. ХММ, озадаченно выдохнул тот, когда его рука ушла в пустоту. Боец явно не ожидал от девчонки подобной реакции и с интересом изучал удачливую соперницу. Харе хвост топорщить, решив, что увернуться у беглянки вышло случайно, сказал он, слинять тебе все равно не обломится. Похоже, исход противостояния не вызывал у мужика опасения. Не вправе ведь девчонка, когда она уже практически поймана, на что-либо в схватке с таким, как он, рассчитывать. Разве что Бэтмен сейчас вмешается в их поединок. Хотя какой это поединок, так, возня мышиная в лучшем случае. Для настоящего поединка нужен настоящий соперник, а не эта рыжеволосая пигалица в растянутой на плечах майке. В стойку еще встала зачем-то, идиотка. По ходу роликов про бокс насмотрелась. Он снова сделал полшага вперед. «Иди сюда». Крепыш повторно выбросил руку. На этот раз он без проблем ухватил Стишу за предплечье. Его ладонь сомкнулась на запястье большим пальцем вверх, и мужик потянул девчонку к себе. На выход, давай. Но и сейчас, будучи схваченной, Стеф не проявляла эмоций. На ее лице не дрогнул ни один мускул, когда соперник собрался было тянуть ее вниз по лестнице. Девушка продолжала стоять на месте, без особого интереса разглядывая говорившего с ней человека. Она, казалось, абсолютно не расстраивалась тому факту, что очутилась в плену у догнавшего ее мужика. «Не терплю, когда аборигены, вроде тебя, распускают без спроса руки», — лениво произнесла она. «Убери, пока ты в состоянии разжать пальцы». Никаких действий со стороны мужика не последовало. Он стоял напротив Стефа и было неясно, то ли человек удивился, то ли оскорбился дерзким ответом. Тогда Стеша резко крутанула предплечье наружу, сделала оборот вверх и умело сбросила ладонь противника. В правильно выполненном противоходе запястье удержать невозможно и, как следовало ожидать, захват мужика мгновенно исчез. Теперь уже тот удивился по-настоящему. Алло, профессиональный прием в исполнении явного дилетанта заставил бойца озадачиться. Крепыш повысил голос, вытаращив на Стешу глаза. Как ей удалось освободиться? Он ведь держал запястье. Ладно, хватит шутить. Показное добродушие слетело с лица мужчины, как листва с осенних деревьев, и тот заметно занервничал. «Идешь со мной», — я сказал. Коренастый больше не церемонился. Потянулся к волосам девушки, намереваясь действовать жестко, но та в очередной раз не дала ему этого сделать. Повела головой влево, одновременно присев, и вновь оставив человека ни с чем. И тогда мужчина не выдержал. Шагнул вперед, ударив коротко, не раздумывая. Цель девчонки в грудь. Неизвестно, чем бы удар закончился, не среагируя Стеф вовремя. В каком-то акробатическом трюке, за мгновение до этого она вдруг выгнула спину. Зависла на доли секунды на пятках, после чего вернулась в исходное положение. Как умудрилась Стефания предугадать выпад, Ева так и не поняла. Однако, длинный рук мужику не хватило, и его кулак, мелькнув в воздухе, не добрался до цели каких-нибудь 5 сантиметров. А затем Стефания впервые за это время атаковала в ответ, воспользовавшись тем, что соперник раскрылся, и ударила того в корпус. Не сильно, но неприятно. И отступила. «Ты чё, овца драная, поиграть со мной вздумала?» Коренастый больше не удивлялся действиям странной девчонки. Тон его голоса становился все ниже, а лицо наливалось кровью. «Угу, в двенашку. Знаешь такую игру? Я тебе, сейчас на уши натяну». Мужик рванулся вперед с решимостью разъяренного тигра и мгновенно исполнил свинг левой. Пройдя по широкой круговой траектории, рука почти коснулась противницы, но каким-то чудом той снова удалось избежать повреждения. «Ну, ты шустряк, погоди, я же еще...» Правил не объяснила. Они добрались до ровной площадки и Стеша, пританцовывая, совершила вокруг противника полукруг. Она также явно входила в азарт, подровняла дыхание, подстраиваясь под ритм поединка, и проработала упражнение руки-ноги. Попеременно. Раз-два, раз-два. Вышло эффектно, как своеобразный разминочный танец. А после хозяин тату продолжил. Пошел вперед и совершил удар правый и левый один. Затем еще раз правый и левый. Еще и еще раз. С каждым новым выпадом мужчина становился все злее. Через минуту он и вовсе принялся действовать на грани жестокости. Теперь его кроссы способны были свалить на землю лошадь. Он начинал удары профессионально, с работы ногами, вкладывая в них всю свою силу. Применять подобные методы против девушки мог разве что последний дегенерат. Ну, либо маньяк в период безумства, которому плевать на то, что станет с жертвой. Однако, Стеф, казалось, не обращала на это внимания. Всякий раз, уходя с линии атаки в последний момент, она доводила противника до исступления. Ей даже удавались удары в ответ. И тогда мужик ревел особенно яростно. Хотя ее атаки и не наносили вреда, слишком уж велико было несоответствие веса, нервы сопернику они портили основательно. В конце концов, доведенный до бешенства неспособностью совладать с женщиной, он раз за разом стал раскрываться. Зачем думать о защите, когда главная задача добраться до цели? Надо всего-то сбить мерзавку с ног, ухватить покрепче за волосы, достереть с ее лица улыбку ехидной стрвы, а уж затем затянуть в минивэн первой службы у входа. Легкость, с которой Стефания уворачивалась от атак мужика, в рваной бандане, завораживала. И Ева невольно залюбовалась действиями подруги. Что ни говори, она никогда бы не заподозрила в своей соседке мастера по рукопашному бою. Любовь к выпечке уж точно никак не вязалась с таким увлечением. В итоге, грамотно уклоняясь, Стеша привела мужика к бетонной опоре в углу здания. В одной из атак, когда хук с правой вышел особенно сильным, она подсела под удар с точным расчетом. Противник же не успел перестроиться. Прочертив в воздухе длинную траекторию, его кулак со всего маха врезался в холодный бетон. Боец, как обычно, вложился в атаку по полной, отчего столб загудел всей своей 15-тонной конструкцией, но рассыпаться почему-то не стал. А вот хозяин кисти оказался на полу в мгновение ока. Он больше не помышлял о продолжении боя. Баюкал, словно младенца, стремительно увеличивающуюся в размерах руку и медленно отползал к стене, тихонько постановая. Стеф сходила к месту начала боя, подняла с пола свою одежду, а затем вернулась к поверженному противнику. «Короче, ты не дослушал, мужик. Смысл игры в том, чтобы самому уклониться, но коснуться при этом соперника 12 раз. Понимаешь, коснуться соперника, не стены ломать, а всего лишь успеть до человека дотронуться. В этом вся разница. Тот, у кого получится первым, выигрывает». Она набросила на плечи ветровку. «Все просто, чувак. И выходит, что ты проиграл». Лестница этажом ниже на все лады гудела раздраженными голосами. Люди громко о чем-то спорили, доказывая друг другу свою правоту. Но яростнее других возмущалась какая-то женщина, требуя от группы мужчин немедленно покинуть медицинское учреждение. Стиша не стала вслушиваться в детали спора, нагнулась и похлопала валяющегося на полу бойца по спине. «Ладно, пора мне, руку подлечишь, звони, может, еще кое-чему научу». «Ска», — прошипел тот в ответ. «Точно, но ты даже не представляешь, какая», — согласилась девчонка. Она сделала два шага вперед и тут увидела Еву. Та все еще стояла на верхнем марше, с изумлением наблюдая за действиями подруги. «А ты что тут делаешь?» Стеф однозначно очень расстроилась тому факту, что Ева никуда не ушла, да и женщина внизу больше не возмущалась. Ее голос потонул в гулком топоте ног, а это значило только одно: времени на разговоры не осталось. «Я-я-я», Ева хотела сказать, что без подруги никуда не пойдет, но Стеф не стала ждать объяснений, снова толкнула ее в плечо. «Скорей», не сговариваясь, обе тут же устремились наверх. До нужного кабинета предстояло преодолеть приличное расстояние, и прежде чем забежать на 9-й, неплохо бы чем-нибудь подругу вооружить. Так просто от них не отделаться. Надо что-то придумать. «Ты пока найди себе какой-нибудь тяжелый предмет. Будет, чем отбиваться на случай, если кто сунется». Сквозь прерывистое дыхание учила Стиша, «а я за ключами отлучусь. И больше не останавливайся. Как доберешься до места, сиди, жди. Я быстро. Understand?» Ева усиленно закивала. Когда они добрались до 9-го, Стиша свернула влево, скрылась за дверью с надписью «Ординаторская», а Ева стремглав понеслась дальше по коридору. На пути попадались различные несущественные предметы: корзинка для мусора, коробка с какими-то тряпками, щетка, забытая у дверей туалета, но это все было не то. Не имеющие достаточно веса вещи никак не могли ей помочь. Перед крутым поворотом посреди коридора взгляд Евы наткнулся, наконец, на ажурную подставку с цветами. Сверху донизу металлическую конструкцию украшало несколько десятков горшков. Растения в поликлинике явно любили. Развернутые в направлении света, они наслаждались недавним поливом и заботливо протертыми листьями. Здесь росли эхинопсисы, мирт, азалия, длиннолистные хлорофитумы и даже разноцветные орхидеи. Но все они были еще молодыми и недостаточно крупными. Поэтому, оценив обстановку, Ева выбрала в центре цветочной горки кожистый фикус в серой кастрюле. Это было именно то, что требовалось. Растение оказалось не слишком высоким, и при этом достаточно удобным, чтобы взять его в руки. К тому же, если придется, вес кастрюли без сомнений добавит такому оружию аргументов. Ева без колебаний полезла вглубь зеленой конструкции и вытащила из мини-оранжерея несчастный фикус. Взвесила тот в руках, но не успела, как следует приноровиться к горшку, как перед ней возникла фигура дородной женщины. Безупречный белый халат, прическа в стиле 80-х, крупное ожерелье вокруг плотной шеи и ламинированный бейджик на левом кармане. Яркими синими буквами бейдж сообщал окружающим, что женщина занимает в поликлинике должность заведующей хозяйством, а зовут ее Елена Петровна. «Что вы делаете?» Хозяйка щеток, белья и мыла, недоумевая, возвела брови вверх к потолку. В пылу погони у Евы не нашлось времени все объяснять. Она попросту спрятала кастрюлю с цветком за спину и собралась было протиснуться мимо внезапно образовавшегося препятствия. «Извините, я потом все верну». Попытка кражи имущества поликлиники Заву предсказуемо разозлила. Лицо женщины приняло озабоченное выражение, брови еще больше состроили домик и, покопавшись в памяти, Елена Петровна, что-то вдруг неожиданно вспомнила. «Погодите-ка, это ведь вы на прошлой неделе разбили вазу у психиатра?» Теперь она изучала девушку с холодным вниманием. «Точно вы, а я голову ломаю, где мы с вами встречались?» Ева поняла, что их разговор может стать причиной большого скандала. Зажала фикус покрепче, приготовившись снова ускориться. «Извините, но мне пора». Повторная попытка слинять по-тихому подействовала на Заву, словно красная тряпка Ториадорана, почуявшего запах крови быка. «Поставьте вазон на место». Тон женщины с бильярдными бусами заметно повысился. «И вы никуда не пойдете». В глубине коридора послышались приближающиеся шаги. Ева осознала, что медлить дальше нельзя. Любая задержка с ее стороны может очень дорого обойтись. Она, в конце концов, набралась храбрости и нырнула между стеной и растопырившей руки женщиной, прорываясь к вожделенному кабинету. Маневр удался. Зава ойкнула, озадаченно уставившись вслед убегающей воровке. В глазах ее читалась досада и сожаление, а также раздражение на себя за то, что напрасно не ожидала она подобной прыти от пациентов местного психиатра. «Простите, но мне действительно очень нужно». Обернувшись, крикнула Ева и скрылась за поворотом. Ну, а дальше девятый увяз в ремонте. С трудом удерживая вазон в руках, Ева бежала загнанной ланью, то и дело, огибая на полном ходу кучи монтажного хлама. Как могла, старалась не потерять в скорости, благо хоть коридор в это время оказался пустым. Срывающие с пола старый настил мастера, по всей видимости, не особо спешили воспользоваться своим законным правом на труд, отчего на рабочих местах никого из них Ева не обнаружила. Зато прямо по центру прохода валялись горы цементного мусора. Лежали забытые кем-то строительные инструменты и мешки с клеящей смесью. Беглянка едва не подвернула лодыжку на одном из опасных участков, но увидала, наконец, цель своего забега. 915-й оказался крайним кабинетом в конце отделения и имел у входа грозную табличку в виде красно-желтого треугольника, а также световое табло «Без вызова не входить». Решив, что указаний Стев для вызова в рентген-кабинет более чем достаточно, Ева устремилась к двери комнаты и резко рванула на себя тяжелую ручку. Глава 17. За дверью с цифрой 915 обнаружилась обычная распашонка либо, как еще говорят, помещение в помещении кабинет, войти и выйти из которого одинаково удобно с обеих сторон. Комнат внутри имелось аж три. Первая, самая большая из всех, представляла собой заставленную рентгеновским оборудованием просторную процедурную, что переходило затем в кабинет управления, вдвое меньших размеров. А поодаль, возле расположенного в углу умывальника, имелась еще одна дверь, в миниатюрную комнатушку врача.